Глава восьмая. Главный приз. С низким гулом завелся мотор яхты, и они едва заметно качнулись от начавшегося движения. Судно отходило от причала, плавно оставляя огни набережной позади. Музыка все еще играла, но танцующих становилось все меньше, девушки рассаживались по диванчикам и шезлонгам, расставленным по палубе. Стас ненадолго оторвался от губ Алины, чтобы завести тихую беседу. «Мне понравилось, как ты танцуешь». Он нежно убрал локон длинных светлых волос с плеча. «Чувствуется хорошая школа, контроль над телом. Ты очень гибкая», — добавил он, скользя взглядом от лица к груди, что не ускользнуло от Алины. В этом взгляде было обещание, исполнение которого ей тут же невероятно захотелось. Хоть Варя и говорила про нее, что она слишком принципиальна в отношении с мужчинами и предпочтет долгие романтические прогулки и свидания внезапному сексу, сегодня, кажется, это было не так. Стас действовал на нее как-то по-особенному, поэтому она не смогла не ответить со встречным вопросом. «Школа бальных танцев с 12 лет – отпечаток на всю жизнь, а ты?» Она еле сдержала вздох, вспоминая, как двигался на танцполе он. «Где ты танцевал?» «Стриптиз», — как-то, между прочим, ответил он. «Стриптиз?» — изумленно повторила она, тут же представляя себе эту картину. Сценические костюмы ковбоев, пожарных и зайчиков. Господи, как не воспламениться в его руках! «В прошлом». «И легкая атлетика», — добавил Стас еще пунктик во внушительный список талантов. «Хотя куда еще больше способов вскружить ей голову?» «Никогда бы не подумала, то есть...» «Я верю, но почему тогда ты сейчас спасатель?» Стас вдруг едва уловимо изменился в лице, став чуть серьезней и странно поглядел на нее, будто задумался над ответом. Алина оглянулась, услышав, что к ним кто-то подошел. Это оказался тот самый мужчина в белой рубашке, что встречал их на стоянке. «Стас, твоя спутница не любит шампанское?» — уточнил он, слегка прокручивая перстень на пальце. «Может, предложить ей другой напиток?» Алина хотела было ответить, что не отказалась бы от какого-нибудь интересного сладкого коктейля, чтобы расслабиться и поднять себе настроение, хотя куда уж сильнее было его поднимать. Но Стас ответил за нее, поглаживая по спине. От этих движений она медленно таяла, как шоколад на ладони, по коже разливалось мягкое тепло возбуждения и предвкушение. Вот теперь она начинает жалеть, что они на яхте, а не в ее номере. «Я сам позабочусь о моей гости». Лицо Стаса почему-то полностью теряло сияющую улыбчивость при разговоре с этим человеком, но вдумываться в это не хотелось. Мало ли, какие у парней отношения между собой. «Я смешаю ей легкий коктейль чуть позже», — добавил он и дождался, пока мужчина согласно кивнет и уйдет. «Ты еще и коктейли умеешь смешивать? Только не говори, что между сменами спасателя подрабатываешь барменом!» С улыбкой погладила его по плечу. Человек-загадка становился все интереснее для Алины. Список талантов перешел все мыслимые границы. Так не бывает. Но уже не терпится узнать, чем еще он способен удивить. От этой шаловливой мысли и воспоминаний о его гибком теле в страстном танце сладко заныло внизу живота. «Не скажу», — ответил он внезапно с легким вызовом. Потом оглянулся через плечо на берег со слегка мерцающими огнями, оставшийся далеко позади, бросил быстрый взгляд на часы у себя на запястье. И только после этого снова обратил внимание на Алину. «Почему ты сегодня пришла в клуб?» Снова вернулся он к этой теме. «Я надеялся, что ты найдешь занятие на вечер поинтереснее или побезопасней. Тебе врач рекомендовал отдыхать несколько дней». «Ох, ну что же мне теперь пропускать такую вечеринку? Меня позвала Варя. Она сказала, что ты...» Алина поняла, что практически выдала ему свой секрет, что она тайно вздыхала по нему уже несколько дней и примчалась в клуб исключительно, чтобы увидеть его лично. «Что там будет очень весело». «Твоя подруга позвала тебя из-за меня, правда?» Угадал он и заинтересованно прищурился. «Ты пришла, чтобы увидеться со мной?» «Я...» А она смотрела в его зеленые глаза и теряла силу воли с каждой секундой все больше. «Как ему врать? Он такой... такой...» «Да, Я пришла только из-за тебя и не пожалела об этом ни на секунду». С этими словами она потянулась к нему и коснулась осторожно губами его таких соблазнительных губ. Стас ответил на поцелуй так нежно и сладко, притягивая ее к себе за плечи, что Алина утратила все сомнения в правильности своего поступка. Кажется, не только она теряла голову от этого парня, но и он от нее, и был рад услышать, что она явилась к нему целенаправленно. Как же все прекрасно складывается, если бы она только знала заранее, что план Вари так здорово сработает, прибежала бы к нему еще раньше. От нежностей их отвлек внезапный звон разбившегося стекла. Алина обернулась и увидела, как одна из девушек уронила бокал на палубу и теперь стояла, задумчиво глядя на осколки. Потом вдруг и сама покачнулась и стала оседать. Молодой человек, стоящий рядом, подхватил ее на руки и сразу понес куда-то в открытую дверь салона. Алина только хотела спросить, что с ней случилось, как вдруг упала еще одна девушка, и ее поднимали уже с пола. Третья внезапно завалилась на своего спутника прямо на диване. Алина ошеломленно огляделась вокруг. Оставшиеся девушки тоже пытались вставать со своих мест, но выглядели будто сильно пьяными и почти сразу садились обратно. Что происходит? Она попыталась встать с коленей Стаса, но тот вдруг крепко взял ее за талию и никуда не пустил. «Останься», — коротко произнес он, будто ничего не происходит. «Что случилось? Что с ними?» Она заволновалась, испуганно оглядываясь на Стаса, который и бровью не повел. Палуба пустела на глазах. Девушки одна за другой, даже если понимали, что происходит что-то не то, падали без сознания и подхватывались кем-то почти на лету, будто бы парни вокруг этого ждали, и никто ничему не был удивлен, не пугался, не хлопал их по щекам и не звал по имени. В довершение ко всему еще член команды яхты в белой униформе начал вытирать шваброй лужи разлитого шампанского и сгребать стекла с палубы. Ничего необычного, просто уборка после вечеринки. Алина резко вдохнула и закрыла рукой рот. Шампанское! Их всех отравили! Она снова попыталась резко вскочить, но руки, бывшие только что нежными, вдруг стали жесткими и сильными, удерживая ее на месте. «Что происходит?» — в шоке спросила она у него, уже упираясь в грудь руками, чтобы оттолкнуть от себя, и еще больше удивилась полному отсутствию реакции от спасателя. «Стас!» «Сиди смирно!» «Пусти меня!» Осознание пришло почти мгновенно. Он во всем этом замешан. Он знал, что все это произойдет, и поэтому не удивлен. «О, Боже! О, Боже! Стас с этими людьми заодно, и она...» Вокруг них остались только пара членов команды, парни с вечеринки унесли девушек и сами исчезли. Команда же теперь выжидательно глядела на Стаса, будто теперь была его очередь решать проблему с последней, оставшейся на ногах женщиной. Алина резко ударила его локтем в солнечное сплетение, и пока он охнул от неожиданности, вырвалась из его рук, вскочила и отбежала к самому бортику на корме. Больше бежать было некуда. Вокруг яхты простиралась абсолютная темнота и море. За кормой тихо ворчал работающий на малых оборотах двигатель, лениво взбалтывая винтами воду. Алине только и осталось, что обернуться ко всем мужчинам и вжаться спиной в металлический поручень. «Не трогай меня!» — прикрикнула она, понимая, что этим она свою участь явно не исправит. «Кто ее будет слушать? Может быть, Стас? Ага, сейчас!» Стас же встал с диванчика, поправил одежду и, как ни в чем не бывало, пошел в сторону вышедшего к нему навстречу лощеного хозяина яхты. Тот протянул ему руку и пожал ее, будто бы с благодарностью. «Приятно удивлен результатом нашего сотрудничества», — произнес мужчина, надеясь продолжить его. 10% сверху к следующей партии, и я тоже рад буду продолжению», — ответил Стас, складывая руки на груди. Алина стояла и смотрела то на одного, то на другого, молча хлопая глазами. Как рыба, выброшенная из воды на жесткую гальку, безмолвно открывала и закрывала рот от шока. «Партию? Партию. Девушек. А Стас их поставщик? И она тоже просто товар?» «Оплата переведена. Можешь проверить. Не забудь сменить криптокошелек», — продолжил мужчина в белой рубашке и с интересом глянул на Алину, застывшую, будто в параличе. Стас достал из кармана мобильный и провел несколько раз пальцем по экрану, потом удовлетворенно кивнул. «Приятно иметь с вами дело. Следующая партия будет меньше, и примерно через месяц. Я буду держать вас в курсе прогресса. Когда придет катер?» «Через 2 часа мы будем ждать его здесь, чтобы не вызвать подозрения. Тебе хватит времени на твой бонус. 4-я каюта». И с этими словами мужчина осмотрел Алину с ног до головы, притормаживая взглядом на груди, обтянутой блестящим тонким платьем и испуганном лице. «Хороший выбор. Но, напоминаю, это одноразовое поощрение. К тому же я решил отказаться от подобных бонусов, чтобы не портить раньше времени товар. Я не Вадим. Я буду аккуратен и сделаю коктейль, как и обещал. Позже», — кивнул хозяину Стас, отворачиваясь, и двинулся к Алине, заталкивая телефон в карман брюк. Сердце Алины болезненно сжалось от полного осознания ситуации, что она его главный приз за хорошую работу. Ах, он двуличный предатель! Все эти сладкие слова, ласки и поцелуи были не потому, что она ему понравилась, а потому что он начал дегустировать ее заранее, попробовал товар, проверил на надлежащее качество. Промелькнула мысль сигануть за борт, но довольно быстро исчезла после оценки шансов на такое спасение. Стас приблизился к ней, не выражая абсолютно никаких эмоций на своем красивом лице, ни симпатии, ни желания, что были там буквально несколько минут назад, когда он нежно целовал ее на диванчике. «Не подходи ко мне!» – громко крикнула она. «Ты сволочь! Я прыгну за борт!» Она предостерегающе выставила руку перед собой. «Не выпрыгнешь. До берега слишком далеко, не доплывешь», – пожал плечами Стас, будто бы ему было почти все равно, что с ней будет, даже если она прыгнет в море. «Да я лучше утону, чем пойду с тобой!» «В холодной темной воде ты сразу передумаешь, да будет уже поздно», – цинично добавил он, приближаясь. «Если не будешь брыкаться, я, может быть, даже сделаю тебе приятно».